«Это верно», – кивнул сенатор. Он заметил, что с момента падения храма магистр Оби-Ван постоянно находился на грани, и он понимал почему. Его ученик перешел на темную сторону и возглавил нападение на родную обитель. Большая часть членов его семьи, джедаев, погибли из-за того, что магистр не смог достойно воспитать падавана. И за это Оби-Ван корил только себя. Сейчас джедай находил в себе силы работать лишь для того, чтобы спасти остатки ордена, и крайне болезненно реагировал на любые намеки об угрозах юнлигам. «Как идет поиск выживших?» «Сложно», — ответил джедай, принимая чашку чая из рук дроида-официанта. «Те, кто выжил, стараются не выходить на связь. Поэтому приходится по очереди посещать планеты на линии фронта с КНС, где они были перед приказом 66, и собственноручно искать их. А это, как понимаете, очень сложно сделать простому торговцу. Но хоть кого-то вы нашли», — с сочувствием посмотрел на него Бейл Органа. «Да», — улыбнулся мужчина и сделал глоток. «Новая группа скоро отправится в наш новый дом, и магистр Йода смог выйти на след группы бывших джедаев, которые покинули орден в начале войны клонов». «Хорошая весть», — улыбнулся в ответ сенатор, а затем тяжело вздохнул. «А вот у меня новости не очень». «Что такое?» — нахмурился джедай. «Пару декад назад мастер Дадар поставил меня в известность, что КНС готовит какое-то очередное сверхоружие. Планеты, где можно было найти следы секретного проекта, он назвал Майгита. Я передал информацию нескольким мафам, они теперь возглавляют армейские группировки клонов. Они предприняли несколько разведывательных рейдов, но натолкнулись на ожесточенное сопротивление. Чтобы было понятно, в операции участвовало сразу 4 мафа. 4 секториальные армии не смогли пробиться к Майгита», — удивился Оби-Ван. «Видимо, мастер Дадар был прав. КНС крайне редко защищают что-то с таким упорством». «Прав», — поморщился сенатор. «Вот только мафы не захотели признавать свое поражение. После того, как они потеряли передовые части после первого наскока, они решили объявить, что это была ловушка КНС и ушли оттуда. Мафы прекратили воевать с КНС. Почему?» Брови Оби-Вана поднялись. «Ради власти. Для мафов клоны сейчас – капиталовложение. И чем больше у них группировка, тем больше веса они имеют в Сенате. Вот они и не хотят терять свои капиталы. А какое им дело до Сената, ведь император уже выбран?» Недоуменно поинтересовался магистр. «Император», – скривился сенатор. «Из него император как из бантер Исаак Гуэрлор. Его выбрали как компромиссную фигуру, чтобы не допустить паралича политической системы. Иначе империя могла бы уже развалиться на части. Он ничего не решает. Так, принимает какие-то мелкие решения и все. Недавно издал указ, что планета Набу теперь относится к ядру галактики, а не к среднему кольцу. Узнают Джаджу», — усмехнулся Оби-Ван. «Ага», — хмыкнул собеседник. «В кулуарах Сената ходят слухи, что он хотел Набу сделать новой столицей империи, но его отговорили. Получается, в империи сейчас царит хаос?» «Да». «Накал борьбы немного утих после выборов второго императора, но она ведется. И сейчас сенаторы активно ищут поддержку у мафов как у тех, кто реально обладает силой. И это крайне плохо сказывается на самой империи. Да, раньше орден спасал нас от таких дрязг, а сейчас мы медленно, но верно разваливаемся. Если в ближайшее время ситуация не уляжется, то эта империя останется в истории как самое краткосрочное политическое образование». Сенаторы выбрали свой путь. С горечью посмотрел на Бейла Органу джедай. «Они могли вернуть орден к жизни и позволить нам не допустить политического кризиса после смерти Ситха. Но они решили по-другому. Знаю, и прошу прощения за своих коллег», — отвернулся сенатор. «Я верю, что настанет тот день, когда орден сможет вернуться к своей роли хранителей мира. Будем надеяться», — кивнул Оби-Ван и сменил тему. «А что насчет КНС? Как они пользуются тем, что мафы не стремятся лезть в бой? Они ведут себя странно, сами оставили ряд звездных систем и не пытаются захватить новые. Вместо этого они сформировали несколько крупных ударных группировок и точечно наносят удары по некоторым планетам по всей галактике. Причем все планеты находятся в разных секторах. ХМ, а что связывает эти планеты?» — задумался Оби-Ван. «Даже не знаю. Все их цели являются или густонаселенными, или высокотехнологичными планетами». Глава 16. «Прошла целая декада с момента понижения меня в должности. Теперь вся моя деятельность свелась только к работе с орденом и попыткам провести собственное расследование по Ротане. Правда, второе продвигалось пока медленно. Мастер Дадар был занят и не мог помочь мне. Хотя не были бы джедаи на светлой стороне силы, если бы темная сторона не помогла. Так, я смог наконец-то избавиться от угрызений совести и начал больше времени проводить с семьей. Мама была довольна, отец тоже, хотя поначалу и пытался обижаться на меня за подставу. Хе-хе, Инош и Лиза уже подросли и теперь пытались как можно больше времени проводить на улице. Дома мама предпринимала первые попытки посадить их за учебу. Все-таки на Бзабе не было никаких учебных заведений и детей обучали на дому. Пару раз я их даже спас от матери, свозив детей в лагерь джедаев и пещеру кристаллов. И даже втайне от отца показал им его коллекцию, где я обнаружил черный световой меч, который я сделал ему в подарок пару лет назад. Вновь вернулся к своим тренировкам силы, начав больше делать упор на контроль пространства. В идеале, я хотел бы постоянно мониторить окружение, но это очень изматывает. Но и про телекинез не забывал, смог научиться одновременно выполнять простые фигуры уже 5 песчинками. Мои тренировки с фехтованием и изучение истории у великого Галакрона также никуда не делись. Причем Цин Дралик еще первые несколько дней нещадно гонял меня, заставляя постоянно спарринговаться против падаванов и его самого, добавляя время от времени дронов, стреляющих только в меня. Но затем чуть успокоился и теперь половину занятий я проводил в схватках с моим 2 дроидами-тренерами. Пока меня не было, учитель почти круглосуточно использовал их для занятий, тренируя их процессоры на борьбу с сильными противниками. В какой-то момент он сам начал постоянно сражаться с ними и выяснил про скрытых внутри дронов. Так что теперь мои детища обернулись против меня, имея приличный опыт сражения с другими, Арамис и Д'Артаньян уже заставляли меня попотеть, грамотно перемещаясь по полю и выпуская дронов в самые неподходящие для меня моменты. Ну а Галакрон продолжал медленно, шаг за шагом, рассказывать про события последних лет, про предыдущего канцлера, про Палпатина, про ситуацию в ядре и работе ордена. Я не рассказывал ему про недавние события, поскольку догадывался, что он примет сторону старушки. Он же продолжал выполнять ее приказ и показывал самые нелицеприятные мотивы уже известных мне личностей. Так он показал, что с позиции обычного обывателя Амидалай двигала любовь к своему народу. Именно поэтому она и добилась вотума недоверия к канцлеру Валоруму, на место которого пришел Палпатин. Если же смотреть с позиции канцлера, то ею двигал эгоизм. В то время не только Набу нуждалась в помощи. И самое неприятное заключалось в том, что сказать, кто был прав, Амидала, защищающая свою планету или Валорум, пытающийся сохранить шаткий мир, было нельзя. Собственно, именно к этой мысли, нет однозначно правых и виноватых, Галакрон постоянно и подводил меня. Теперь я понимаю, почему джедаи не хотят оставлять его одного наедине с юнлингами, такое ни к чему знать в раннем возрасте. Из общих дел ордена самым важным, пожалуй, стала массовая проверка всех стервятников. Благодаря находке Мики, глава техкорпуса вместе с Асакой смогли быстро развернуть сразу 5 пунктов по приему истребителей: на Бзабе, Галанадин, Венаторе, Огненной Звезде и Алмазе, 3 последних находились возле Ротаны. К работе привлекли всех доступных техников, джедаев, клонов, сотрудников корпорации и даже падаванов, которые хоть чуть-чуть разбирались в технике. Во избежание неожиданностей теперь всех непроверенных дроидов-истребителей сопровождали либо клоны, либо пилоты-джины. Я тоже помогал проверять корабли, и во время одной из таких проверок вместе с Паратусом, наш пилот Сэм предложил гениальную идею. Жаль, что у нас нет нормальных республиканских кораблей. С ними было бы проще летать за выжившими, пожаловался Сэм, помогая мне и Паратусу отсоединить верхнюю часть корпуса очередного стервятника. Почему нет? У нас они есть, хмыкнул Алин, отсоединяя проводку. Есть, удивленно переспросил краснокожий Твилек. А почему я их не видел? Они спрятаны. Магистр Йода постарался перед нападением на храм. У нас в запасе около 1500 республиканских кораблей, пояснил я, удерживая с помощью телекинеза части корпуса. Так может нам перевести хоть что-то сюда? Додумали уже, проворчал я, пытаясь медленно развернуть 4 корпуса корабля так, чтобы Паратус мог осмотреть его на наличие сюрпризов. У нас проблема с экипажем. Большая часть кораблей относится к тяжелому классу, а у нас нет такого количества разумных, чтобы управлять ими. И в тех кораблях крайне мало разъемов для дроидов, чтобы можно было туда засунуть в один, добавил Паратус. Дакари, крути медленнее, я не успеваю осмотреть. А что мешает установить на корабль дополнительные генераторы для зарядки дроидов? что мешая, запнулся я и, задумавшись, глянул на главу техкорпуса. Ай, правда, что нам мешает, мастер? Ничего, процедил тот, выковыривая черный модуль из корабля. Можем попробовать. Сэм, ты гений. Повернулся к нему. Ты только что усилил наш флот 1500 кораблей. Да ладно делов-то, засмущался Твилек. Впрочем, несмотря на удачную идею Сэма, нам нужно было решить еще пару моментов. Причем вопрос покупки генераторов особо даже и не стоял, как оказалось в дальнейшем. Ротанцы использовали генераторы для дроидов, чтобы развивать производство на удаленных шахтах, где не было возможности провести энергетические кабели и могли их поставлять нам. Серьезнее проблема стояла с программным обеспечением. Вадин просто не умели пилотировать республиканские корабли. Если это были бы гражданские модели, то можно было бы купить по у каких-нибудь торговцев и адаптировать под наши нужды. Но это были современные военные корабли с новым вооружением, типа притягивающего луча. Тут коммерческий софт просто не подойдет. Решение, как ни странно, снова нашел Сэм. Я попросил его подумать над этой проблемой. Он предложил заменить матрицы в один на более гибкие. Это позволило бы им обучаться, после чего наши пилоты-клоны могли бы объяснить железкам, как нужно управлять новыми кораблями. Воистину все гениальное, простое. Единственной проблемой останется космический бой, заметил на прощание Сэм и, прочтя на моем лице вопрос, пояснил. Ну, клоны научат их управлять кораблем, а что они будут делать во время боя? Они не будут правильно сражаться. Тут стоит вновь напомнить, что дроиды крайне плохое воюют в космосе, да и на Земле, если подумать. И здесь проблема именно в электронных мозгах. Дроиды легко подчиняются, ничего не боятся и крайне неприхотливы, им не нужна гравитация, кислород или пища. Но при этом они напрочь лишены творческой части. Все их командование сводится либо к выполнению приказов, либо к выбору наиболее оптимального сценария, который уже заложен в их матрицах. Отдельные серии дроидов чуть разумнее своих собратьев, но и их стоимость непропорционально велика. Например, если я буду вставлять обучающие матрицы с моих тренировочных дроидов на Вадин, то стоимость одного экипажа Венатора запросто может перекрыть себестоимость корабля. Так-то для нас это было бы хорошим решением, но вот кредиты откуда на это все достать? Конфедерация независимых систем успешно воевала против республики не потому, что у них были гении тактики, а потому, что у них было множество ресурсов, позволяющие заваливать клонов металлолом. Они ежедневно создавали миллионы единиц новых дроидов, которых не жалко было пустить под бластеры, лишь захватить пару лишних планет. А вот республика ставила на другое, на мастерство клонов. Да, первая волна была всего 200 тысяч, но эти 200 тысяч почти успешно сдерживали наступление миллионов дроидов на системы среднего кольца и ядра. Потом подошла вторая волна в миллион, и она продолжала успешно защищаться, а кое-где и наступать на сепаратистов. В общем, противостояние сепаратистов и республиканцев поднимало старую дилемму о том, что лучше, количество или качество. Проблемой нашей корпорации было то, что у нас не было ни того, ни другого. И даже сейчас, найдя способ перегнать корабли к нам, мы не знали, как ими пользоваться. Если поставить болванчиков в один, пусть и с улучшенными мозгами, то они очень быстро угробят весь флот в сражениях. Причем уничтожат его ну очень тупо. Ну представьте себе, что вы можете пожертвовать одним кораблем, чтобы спасти весь остальной флот. Что сделает разумный? Спасет весь флот. А что сделает дроид? Если у него будет прописан приоритет на спасение кораблей, то он убежит после первых повреждений, не выполнив задачу. А есть прописать, что выполнение задачи важнее, то он направит весь флот на гравитационные мины и продолжит воевать без какого-либо намека на отступление. Спасибо, Сэм. Я подумаю, что можно с этим сделать. В любом случае перегнать пару простых корабликов мы сможем, поблагодарил я его. Только, если получится, может и мне что-нибудь перепадет для работы, попросил он. Конечно, улыбнулся я. Будет тебе премия за неоценимый вклад в развитие космических сил. К слову, пока я носился с идеей обновления в один, мне в голову пришла и другая мысль. Почему бы не создать пару легионов УБД-2? Переоборудовать один барышник и их можно штамповать у нас. Оружие можно взять у Вадин, с покупкой кораблей Шумай подгоняла нам и наземный десант. Немного, несколько тысяч, но все же. Еще оружие можно заказать на Ротане, но что-то не хочется получить еще одну мину замедленного действия. Жаль только, что больше чем пару легионов УБД-2 создать не получится, моих финансов, оставшихся с жизни на Корусанте, не хватит, а отец уже выступал против идеи создания армии дроидов. Собственно, по тем же причинам, о которых говорил ранее, слишком дорого и неэффективно. А вот мои отряды могут мне пригодиться, когда придет время брать за жабры руководство Ротаны. На Асаку и ее клонов надежды-то теперь нет. На следующий день, во время завтрака с семьей, отец рассказал о прилете Шумай. По его словам, она смогла чуть подвинуть своего заместителя и начала выводить активы коммерческой гильдии из КНС. Отчасти она этим занималась еще в самом начале войны клонов, предупрежденная моей мамой о том, что грядет. Но сейчас она начала выводить не свои активы, а компании. Меняла местоположение секретных заводов, некоторых флотов, которые еще ей подчинялись, и, конечно же, финансов. Не удивлюсь, если у нее припрятаны целые грузовые корабли с бискаром, новокристаллами или чем-то еще ценным. Моя тетка также смогла разузнать информацию о сверхоружии Кайнеса, именно поэтому мы с отцом и Дадаром сейчас направлялись на Галанадин, чтобы узнать подробности. Уже на станции к нам присоединились Гавари и Десани Прон, глава и заместитель разведки. «Привет, тетя», — поприветствовал я ее, первым входя в зал для совещаний. «Привет, привет, Рейн», — проскрипела в ответ Гассама, куря свою трубку. «Сладости в этот раз не привезла, извини». «Да ничего», — отмахнулся я, усаживаясь на стул. «Приветствую вас», — чуть официально произнес Дадар Бринвин. «И я приветствую вас», — нейтрально ответила Шумай. У Мику и Гавари с Десани она просто кивнула, они уже успели немного пообщаться вчера. «Расскажешь, что ты выяснила насчет сверхоружия?» — поинтересовался глава корпорации. Гизар делался, видимо, решил сосредоточиться только на нем. КНС перестали вести активные военные действия, выдохнула дым в мою сторону Гассама. «Да, мы знаем об этом от магистра Обивана Кеноби», — кивнул мастер Дадар. «Они создали несколько группировок флота и носятся по всей галактике». «Верно», — кивнула Шумай. «А вы знаете, что половина флота каждой группировки — это грузовые корабли?» «Нет», — нахмурился Умик. «Они нападают на планеты и грабят их, вывозя не драгоценности, а разумных, технологии и ресурсы. Что именно, не могу сказать, но пару планет после их рейдов я посетила, целые заводы по производству электроники исчезли». «Вот как, значит, сепаратисты решили ускорить строительство орбитальной станции», — задумчиво протянул Гавари. «И Империя не может им помешать из-за пассивных действий мафов», — процедил Дадар. «Да, пока все складывается в пользу КНС», — согласилась Шумай. «Не верю, что говорю это, но кажется, джедай был прав. Нужно было остановить их еще на Мальгита. К сожалению, я пришел к выводу, что был неправ», — коротко улыбнулся безопасник. «Четыре секториальные армии клонов не смогли пробиться к Мальгита, так что и мы бы там успеха не добились. Нужно подумать, что мы можем сделать с полученной информацией», — сказал отец. «Как я понимаю, сейчас мафы начнут оттягивать свои подразделения к ядру, чтобы защитить тех, кто будет выдвигать их новым императором», — прокомментировал Гавари. «Для нас риски не особо увеличились», — пожала плечами Десани. «А возможное преследование клонов и вовсе снизилось до нуля, если только КНС не знает о Ротане», — произнес я. «В этом случае их рейд рано или поздно может затронуть и нас. Они-то не знают, что верфи Куэта и тяжелое машиностроение Ротаны уже выгребли отсюда все, что можно». «Хат», — выругался отец. «Рейн прав. Прошлая помощь Шумай теперь играет против нас. Ваш тайн». А вот Гавари себя не сдерживал. «Если они прилетят сюда, то в лучшем случае мы потеряем Ротану, а в худшем – всю систему. Говорить о том, что наш флот не сможет противостоять тысячам кораблей сепаратистов, никто не сказал, и так все понимали, что в случае прилета гостей у нас будет только один вариант – эвакуироваться. Надо выяснить список ближайших их целей», — произнес Дадар. «Хаотичные нападения должны иметь какую-то систему. Если они пытаются построить сверхоружие, то, чтобы не затягивать процесс, им нужно забирать технологии и ресурсы в определенном порядке». «Согласен. Как минимум это даст нам возможность заранее подготовиться», — согласился Умик. «Вопрос только в том, как это сделать. Мне понадобится вся информация о последних нападениях, а также специалист, который сможет подробно рассказать, как происходит процесс строительства орбитальных станций», — ответил Дадар. «По нападениям я тебе помогу, джедай», — помолчав немного, произнес Ашу. «А вот по специалисту, увы, самый лучший, кого я знаю, это Уэттамбар, глава Техносоюза и член Совета. Но он сейчас заложник и вряд ли может помочь. Хотя, Попробую передать ему сообщение. Кстати, а что слышно насчет совета КНС? Спросила Десани. Где они? Чем занимаются? Последняя информация. Они все заложники на какой-то вулканической планете. Передают распоряжение Гизера своим подчиненным. Ищут способ освободиться. Вулканической? Неужели совет КНС остался там, где его должен быть уничтожить избранный? Как та планета называлась? Хат, не помню. Кстати, вставил я, видя, что беседа подходит к концу. Мы, кажется, нашли способ, как можно усилить наш флот республиканскими кораблями. Нам нужно создать Вадин с улучшенными матрицами, чтобы клоны могли обучить их управлению. Как минимум, перегнать пару кораблей мы сможем. Тогда займись этим, Рейн, посмотрел на меня отец. Джина, если что, поможет с барышниками. Хорошо, кивнул я. Еще хочу переоборудовать за свой счет один барышник на производство УБД-2. Сделать пару легионов на всякий случай. За свои деньги, все что угодно, улыбнулся отец. Закончив на этом собрание, мы с Дадаром отправились обратно на планету. Мастер, мне нужна ваша помощь в деле Ротаны, сказал я ему, когда мы уже находились в глайдере. Ты меня уже достал, Дакари, поморщился тот. Сам же видишь, что творится в галактике. Стоило только ордену исчезнуть, а я думал, что вы не хотите помогать из-за вашего оглушения. Обида, недостойное чувство для джедая, нравоучительно произнес он, и посмотрев в иллюминатор добавил, тем более, что бластеры я мастеру Дралигу оставил насовсем. КХМ, крякнул я, значит мы квиты, так может вы теперь мне поможете с Ротаной. Дакари, я не помогаю тебе не из-за обиды. Бросил на меня тяжелый взгляд Дадар, а из-за того, что есть более важные дела, а теперь еще и действия КНС могут затронуть нас. Мастер, у меня есть зацепка, которая может помочь найти, на какой планете скрывается совет КНС. Посмотрел я на него. Давайте я займусь этим, а вы поможете с Ротаной. Это связано с твоим ложным видением, впился в меня глазами страж. Ага, кивнул я. В видении их совет был на вулканической планете, но я думал, что они уже давно покинули его. А сейчас тетка сказала, что это не так. Как называется планета? Не помню, поморщился я. Говорю же, это зацепка. Опознаю, если только увижу саму планету. Тогда сейчас летим в лагерь. В архиве хранятся изображения всех планет. Не, покачал я головой. Это для вас поиск совета КНС важен, а у меня в приоритете Ротана. КНС прямо сейчас порабощает миллионы разумных. Сердито произнес мастер. Ты не хочешь их спасти. Понимаю, но мне важнее соседняя планета. Какой же ты другой, с неприязнью произнес мастер и отвернулся. Я на это просто пожал плечами. Объяснять, что мне важнее защитить тех, кто рядом со мной, чем тех, кто отказался от ордена, мне было лень. Уже у самой земли, джедай произнес. Если ты найдешь планету, где находится совет КНС, то я помогу тебе с Ротаной. Обещаю. Благодарю, мастер. Чуть склонил голову я. Рейн, чем занимаешься? Подошла ко мне Джосс Циллинг. А, поднял я голову, оторвавшись от экрана. Мы находились в одном из трех жилых модулей, отведенных под мобильный архив джедаев. Говорю, чем занимаешься? Чуть громче повторила она. Ищу почти пустую вулканическую планету, ответил я. Ты знала, что только в среднем кольце таких планет более 10 000. И зачем тебе это? Подошла ближе серокожая Шева. На одной из них может прятаться совет КНС. Вот и ищу ее, откинулся я. Уже 5-й день сюда хожу. Вот как, протянула девица. А я тебя ищу, хотела поговорить об Асаке. А что с ней не так? Она рассказала, что случилось на Венаторе и думает, что ты обиделся на нее, присела на стул девушка. Вот я и пришла узнать, простишь ли ты ее. Мне ни за что ее прощать, честно сказал я. Нет, конечно. Первое время я был зол, что она не приняла мою сторону, тем более, что она всегда стремилась помогать нуждающимся. Но потом это прошло, и я не соврал. Я не мог злиться на Асаку, она твердо решила помочь спасти Орден, а мои действия, благодаря интерпретации старушки, она расценивала как неоправданный риск. Так на что мне было обижаться? На то, что Асака выбрала Орден, а не меня. Точно? Недоверчиво переспросила Шева. Ты же всегда был упертым. Принципиальным, поправил я ее. Ага, им, кивнула она. Сколько ты Скайуокера терроризировал за то, что он тебя вынудил отправиться на единственную боевую миссию. Там было другое. Так что можешь передать командирше, что я не злюсь. Ладно, передам, улыбнулась Джосс и поднялась. Может, тебе все-таки помочь в поисках? Тебе заняться нечем? улыбнулся я. «Да, нечем», — просто ответила она. А я впал в ступор. Так много дел, которых нужно решить, а тут полноценный джедай не знает, чем заняться. Куда смотрит Дадар? Атами. «А что, в лагере уже нет работы?» — осторожно спросил я ее. «В основном мелочь осталась», — пожала плечами та. «Все, что могли, уже развернули. Дальше надо ждать, пока ваша корпорация сможет достать спецоборудование». «Вот как?» – задумчиво протянул я. «А ты можешь собрать тех, кто освободился от работы? Хочешь вновь нас нагрузить?» – подозрительно сощурилась Бжос. «Ага», – радостно кивнул я. «Но обещаю, это будет интересная работа. Ладно, пойду поинтересуюсь, кто готов вновь вкалывать. Мне сюда их звать?» «Да, я еще долго буду здесь». В течение следующего часа я продолжал просматривать данные по каждой планете. Первые несколько дней я потратил на то, чтобы просто перебрать названия, в надежде, что смогу вспомнить нужное мне. Однако ничего не получилось, их было слишком много. Да и большинство из них, если находились в одной звездной системе, имели очень похожие названия. Повезло хоть, что Джинло помог хотя бы просто отсортировать все планеты нашей галактики, убрав те, которые не подходили под описание. Пока продолжал поиски, в жилой модуль ко мне начали приходить падаванные джедаи, которых позвала Джос. Они рассаживались по свободным стульям, ожидая, пока не вернется Шева. Этот последний зашла в помещение Джос, толкая впереди себя Милоша Бантир, бывшего главу клана Банта. В свое время он немало попил моей крови, доказывая, что его клан лучше моего. «Отлично», — оторвался я от монитора и повернулся к остальным. «Хвостатая сказала мне, что вам нечем заняться, и я решил восполнить этот пробел. Надеюсь, это не будет связано с учебой», — пробормотал мой друг Тиспианец с телом змеи Рама Аланту. «Нет, это будет связано с очень серьезным делом», — усмехнулся я. «Но вначале я хочу спросить, знаете ли вы, как обстоят дела с нашей соседней планетой, Ротаной?» «Ну, там произошло что-то ужасное», — поежился Паллот. «Еще один мой бывший сосед по комнате, и там вроде было секретное производство техники для республики». «Понял. Давайте тогда кратко обрисую ситуацию», — произнес я и рассказал о том, что там происходит. Причем я ничего не скрывал, ни то, что случилось с четвертым городом, ни мое изгнание одной старушкой. «И ты хочешь нас занять работой, связанной с Ротаной?» — произнес Ангрид Жираджис. «Я хочу предложить вам создать антикризисный штаб», — пояснил я. «Я считаю, что реформы Стару Китари провалится из-за саботажа кого-то из директоров. Более того, может повториться ситуация, когда погибнет население еще одного города, и во всем этом будут винить именно нашу корпорацию. И чтобы избежать этого, нам нужно суметь в нужный момент перехватить управление городом на себя, отстранив их руководство, чтобы спасти население». «Но чем именно пару джедаев и падаванов могут помочь?» — не поняла Джос. «Ну вот смотри, давай смоделируем ситуацию на основе имеющейся информации. Представим, что вновь исчезает целый город, официально, из-за ходунов. Но в СМИ всю вину кладут на нас. К чему это приведет?» «К протестам», — ответил Джира. «Причем, возможно, даже кровавым». «Именно», — щелкнул я пальцами. «А что нужно сделать, чтобы успокоить толпу? Раздробить ее, не допускать появления местных лидеров и сконцентрировать внимание разных участников толпы на различных объектах», — вновь ответил Джира. Он, как и многие ангри, имел талант к дипломатии и легко разбирался в подобных ситуациях. «И вот здесь мне нужна будет ваша помощь, чтобы в случае беспорядков вы могли помочь мне и моим дроидам УБД-2 навести порядок без кровопролития», — сказал я. «Идем дальше. Представим, что я ошибаюсь, и это на самом деле ходуны, и они остались в городе. В этом случае город закроют, и все жители в нем будут обречены. Клоны и мои дроиды попытаются помочь осажденным, но в самом поселении будет царить паника и хаос, везде будут раненые, испуганные и ничего не понимающие разумные. Спасательные службы будут только те, что находятся в городе, но и они будут беспомощны, их просто не готовили к таким ситуациям. Они будут знать, что пока ходуны сами не уйдут, никто не разблокирует туннели. И здесь снова вы можете нам помочь, занявшись координацией работы спасательных служб, клонов и дроидов. Рейн, а не кажется ли тебе, что ты как-то чрезмерно перестраховываешься? — высказал свое мнение Тагрута Рассион Гран. В свое время его на своем плече к нам в клан принесла Асока, где он так и остался. Ну то есть мы должны будем взять на себя роль руководителей, при наличии живых разумных, которые наверняка будут против того, чтобы ими командовали подростки. Остальные посмотрели на меня, ожидая ответа. Но ведь это и есть основная работа рыцарей-джедаев, улыбнулся я. Прилетать и не допускать кровопролития. Сколько таких конфликтов было погашено? Джосс, может расскажешь, сколько войн ты смогла предотвратить, пока летала с мастером Каулманом Ткаем? Много. Но мы везде были дипломатами, ответила Джосс. И крайне редко действовали силой, предпочитая искать компромисс. Дипломатией у нас занимается Китари. Я же хочу, чтобы вы были готовы к ситуации, когда придется действовать в условиях чрезвычайного положения. Я замолчал, давая им немного времени на раздумье. Скажу честно, я думаю, что в деле исчезновения города причастен не один директор, а несколько. Нет ни одного прямого доказательства этому. Но если это все-таки окажется правдой, то ни один руководитель кластера не пошевелит и пальцем, чтобы кого-то спасти. Я уже столкнулся с отношением руководства к погибшим в четвертом городе, ни попыток спасти кого-нибудь, ни расследования происшествия. Словно это просто стихийное бедствие, продолжил я. И если это снова произойдет, то мы рискуем потерять не только город, но и все население планеты. Они будут обвинять нашу корпорацию во всех бедах и откажутся от любой формы сотрудничества. Поэтому мне и нужна команда, которая оперативно сможет взять управление в свои руки. Я бы мог попросить об этом отца, выделить руководителей среднего звена. Тот же Дума с полета и его род может сформировать подобный штаб. Но отец откажет, угроза слишком эфемерна, а количество разумных в нашей корпорации ограничено. И это я не говорю уже о том, что у них нет даже теоретического образования в этой сфере. А у нас есть, кивнул Джира и посмотрел на остальных. Нас учили этому. Некоторые из нас, кто уже успел полетать с рыцарями-джедаями, даже имеют опыт. Так почему бы не помочь Рейну, тем более, что его предвидению можно доверять, добавил он со смешком. Все рассмеялись. Кто-то одобрительно покачал головой. Когда шум чуть поутих, я спросил: «Милош, возглавишь организацию штаба?» «Почему я?» – удивился парень. «У тебя неплохо получалось организовывать все в своем клане», – улыбнулся я. Парень кивнул, а Джосс и Джира даже пообещали поискать еще желающих присоединиться к антикризисной команде. Правильно ли я поступил с идеей создания штаба, несмотря на то, что в галактике взрослыми дети считались с 13-14 лет? Для меня они все же оставались подростками в свои 16-17, и мне было немного сложно приказывать детям готовиться к работе в чрезвычайных условиях, особенно после того, что они пережили на Корусанте. Но наш Ангри верно заметил, орденское образование было одно из самых лучших, и если кто и мог сформировать хороший антикризисный штаб, так это они, не говоря уже о том, что во время нападения на храм Падаваны занимались похожим, координировали работу старших, которые в это время сражались с мясными дроидами. Была и другая причина, я не верил, что старушка сможет провести до конца реформы, просто потому что она одна, а Сока не в счет, она больше полевой командир, а других подручных у жрицы нет. Осознавала ли это сама старушка? Ну, если она умная и опытная, то должна, но все равно лучше я подготовлю свою команду, даже если она на Ротане не пригодится, то поможет в другом месте, в конце концов. Нам еще самую дальнюю планету Икс-Саргу нужно освоить. Самого Милоша я попросил сконцентрироваться на различных кризисных ситуациях. Помимо протестов и ходунов нужно было подумать, что они будут делать при саботаже. Например, если будут заблокированы туннели в случае бунта, или отключено энергоснабжение. Из-за этого сам парень, как и Джозеф Джира, постоянно сидели рядом со мной в архивах, изучали доступную информацию по планете. К слову, все, что мы собрали самостоятельно об этой планете, отчеты Гаари и старушки, также находились в архивах. С момента развертывания мобильного комплекса Джином Ло было решено дублировать всю несекретную информацию в архив. Ну и конечно, предоставлять великому Голокрону доступ к информации, как иначе он мог изучать, что происходило в последние годы в нашей галактике. Сам же я продолжал тратить время на поиск вулканической планеты. Собственно, следующую декаду я и провел в мобильном архиве, аж ностальгию по жизни в Ордене почувствовал, но результаты пока были все так же неутешительны. Чтобы найти нужное, мне приходилось внимательно вчитываться в название, пытаясь найти отклик внутри себя, затем просмотреть информацию о самой планете, что там есть, кому принадлежит, что за население и, не найдя ничего знакомого, только после этого переходить к следующей. Эх, если бы только вспомнить ее название. В один из таких дней, Читая информацию о планете Лафли, я услышал, как раздвинулись створки дверей. «О, Асака, привет!» — поднял взгляд рядом сидящий Милош. «Привет!» — поддакнул ему Джира. «Привет!» — отозвалась Тагрута, старательно стараясь не смотреть на меня. «Так, мальчики, нам нужно сделать перерыв», — первой вскочила со стула Джосс. «Перерыв?» — удивленно переспросил Милош. «Мы же недавно обедали». «Да, думаю, выйти подышать нам не помешает», — согласился Джира, быстро и правильно оценив обстановку. Собственно, иного я от него и не ждал. Сам же я с любопытством рассматривал Асаку, которая была одета в свою стандартную коричневую тунику с белыми колготками и высокие джедайские сапоги. Дождавшись, пока все выйдут, причем Джосс подталкивала Милоша перед собой, явно не понимающего, что происходит, Асака вскинула на меня свои серо-голубые глаза. «Рейн», — жалобно произнесла она, — «ты злишься?» «Нет, Асака», — вздохнул я, — «не злюсь». «Точно-точно», и у нее это так по-детски наивно получилось, что я чуть назасмеялся в полный голос. «У меня было время остыть», — пожал я плечами, сдерживая улыбку. «Я не считаю, что ты поступила неправильно». «Правда?» — недоверчиво переспросила Тагрута и сделала шаг ко мне. «Правда», — улыбнулся я и, встав, подошел к ней, погладив ее по мантралам, рожкам на голове. «А Китари ты тоже простил?» — спросила она, не делая попыток высвободиться. «А ведь раньше за это она бы попробовала меня поколотить своими кулачками». Все-таки мантралы, как и Ликку, нижние отростки, являлись крайне чувствительными к прикосновениям. «С ней сложнее», — признался я, продолжая пользоваться предоставленной возможностью. «Я не считаю, что она поступает правильно». «Рационально, да, но неправильно». «Я тоже так думала», — слабо улыбнулась Тагрута. «Но она смогла меня убедить в обратном, а меня нет. И давай закончим на этом. Ты зачем сюда прилетела?» «Хотела попросить прощения». «И все?» — поднял я бровь. «Этого мало, КХМ», — смутился я. «А ты чем здесь занимаешься?» — перевела тему Асака. «Ищу планету, на которой может находиться совет Кайнес». Пожал я плечами и отступил от нее, возвращаясь к своему стулу. «Ты знаешь, где находится руководство сепаратистов?» — с интересом спросила Асака, присаживаясь на соседний стул и смотря в мой монитор. «Я знаю только, что они находятся на какой-то полупустой вулканической планете. Там, вроде бы, мало жителей и развернуто какое-то производство. Ну и она должна быть не под контролем клонов, разумеется. А Джин Ло не может тебе помочь, он уже помог, отфильтровал все планеты по заданным параметрам. Но все их слишком много. Жаль», — разочарованно протянула Асака. «Я бы помогла, но я не так часто посещала подобные планеты, только на Мустафаре и была, а больше вулканических планет и не помню». «Мустафар?» — протянул я, чувствуя, как мое сердце начало биться сильнее. «А что ты там делала?» «Мы спасали младенцев, одаренных которых похитили». Вбив название планеты, я увидел маленькую планету в одноименной системе. Сердце забилось еще сильнее. «Пусть это будет оно, пожалуйста, пусть это будет оно». Выведя доступные изображения и увидев до боли знакомый силуэт горнодобывающей фабрики, я радостно рассмеялся. «Асака, ты чудо!» — радостно воскликнул я. «Правда?» — приблизила к монитору лицо девушка. «Эту планету ты ищешь?» «Искал. Я искал эту планету», и, не удержавшись, чмокнул ее в щечку. «С меня танец. Почему не в губы? Если бы попробовал, то могло бы и по лицу что-нибудь прилететь. Мистер Кассель прислал тебя, чтобы ты помогала мне?» Полуутвердительно спросила Китари, сидя за столом и смотря на блондинку перед собой. «Все верно, госпожа Эрилин», — кивнула Фейт. «Теперь я являюсь вашим заместителем. Признаться, я думала, что куратором планеты является господин Дакари, но пару дней назад мне рассказали про перестановки. Да, господин Дакари занят другими делами и больше не сможет курировать работу с Ротаной», — объяснила жрица и добавила, поощрительно улыбнувшись. «Поэтому если у тебя есть какое-то сообщение для него, можешь сказать мне». «Нет, ничего такого», — покачала головой Фейт. «Хотя, буду вам благодарна, если вы сможете ему передать это», — протянув чип, она добавила. «Это личное, и я не хотела бы его доверять средствам связи». «Хорошо», — улыбнулась Китари. «Обязательно передам. А сейчас можешь приступать к работе». «Благодарю, госпожа Эрилин», — встала Фейт и вышла из кабинета. Проводя ее взглядом, Китари внимательно посмотрела на чип и, секунду поколебавшись, вставила его в свой датапад. В чипе было только одно текстовое сообщение. «Дорогой Рейн, надеюсь, ты еще не забыл меня с того памятного званого вечера. Мне было очень хорошо с тобой, и я решила напомнить о себе. Как ты знаешь, меня уже повысили, теперь я заместительница самого председателя, и я очень довольна этим. Жаль только, что вместе с повышением пришли и новые обязанности. Помнишь, я тебе рассказывала, как помогала своему начальнику Оливеру готовить различные отчеты? Тогда я думала, что сложнее ничего уже не будет. Особенно трудно пришлось, когда вы установили блокаду. Тогда мне приходилось ежедневно помогать ему писать жалобы на вас от капитанов кораблей. Я тогда так уставала, но жажда стать дебютанткой придавала мне сил. А сейчас я вспоминаю те дни с тихой грустью, как же я ошибалась. Оказывается, работы может быть еще больше. Все-таки ответственность заместителя не сравнится с должностью секретаря. Часто приходится работать даже ночью, но я все равно рада. Ведь благодаря этому у меня скоро вновь появится возможность тебя увидеть. А как ты поживаешь? Чем занимаешься? Вспоминаешь обо мне? П.С. Мне сообщили, что ты занялся другой работой, оставив нашу планету на попечение госпожи Эрилин. Но я все равно надеюсь, что моя работа позволит нам увидеться вновь. Навсегда твоя, Фейт Джонсон. Глава 17. Я уже говорил, что республика прогнила. Так давайте повторю это еще раз. И я не понимаю, почему действующий совет ордена продолжает пытаться помочь империи в борьбе против сепаратистов. Может быть, куда более разумнее было бы дать возможность империи развалиться на части. Да, это привело бы к новым войнам между системами и секторами. Но изучая историю галактики от Великого Галакрона, я уже убедился, что войны, помимо боли и страданий, еще и порождают гуманность. Как бы это парадоксально ни звучало, но обо всем по порядку. Найдя планету, я с Асакой отправился к мастеру Дадару, где и уведомил его об окончании поисков. Тот незамедлительно связался через ретранслятор с сенатором Бейла Моргана и рассказал о предполагаемом местонахождении всей верхушки сепаратистов. Сенатор пообещал как можно скорее сообщить об этом Маффам и некоторым политикам, тем, кто имел реальное влияние в политическом хаосе империи и мог заставить армейское руководство действовать. Целую декаду мы ждали, чем обернется наше сообщение. За это время я успел наладить выпуск в один с улучшенными мозгами на одном из барышников. Чтобы не путать их с собратьями, мы переименовали их в пилот обучающийся, версия 1 или просто П1. Чуть медленнее шла работа над созданием УБД-2, все-таки там нужно было не просто поменять процессоры, а полностью заменить линию сборки на новую. Здесь понадобилась помощь не только Джины, которая курировала эти корабли, но и техников. Правда, не джедаев-техников, а наших, корпоративных. Но к концу декады эта линия, со скрипом и некоторыми недоделками, все же запустилась. У меня мелькнула крамольная мысль попросить Паратуса еще и этих дроидов улучшить с помощью силовой ковки, но не решился. Орденский техкорпус и так нам помог со стервятниками, вначале улучшив их, а затем заново перепроверив их на наличие сюрпризов. И теперь они переключились на свою работу с Таримомолесом, увеличивая количество улучшенных деталей на продажу. В этих условиях требовать от них заниматься бесплатно еще и УБД-2 в ущерб их делам, как минимум, нагло. А через декаду нам пришел ответное сообщение. Маффы посчитали, что это очередная ловушка Кайнес, и они не собираются рисковать клонами. Чтобы был понятен весь идиотизм ситуации, те самые Маффы, которые никогда не признавали клонов за разумных и почти всегда использовали их как мясо. Клоны были преданы Асаке и Рексу именно из-за того, что на своей шкуре почувствовали всю заботу руководителей разумных о себе. Оставить пару полков на силе забытой планете, расплюнуть, отправить еще пару батальонов против 3-4 миллионов дроидов, всегда пожалуйста. А сейчас, когда появился реальный шанс покончить с войной, они отказываются это делать, мотивируя сохранением жизни клонов. Получив такой ответ, даже Дадар не смог сдержать эмоций, прошипев что-то на хатском в адрес политиков. Став неформальным лидером всего ордена в отсутствии магистров, он чуть ли не единственный, кто пытался продолжать защищать мир в галактике. Другие члены совета ордена поддерживали его стремление, пусть и не столь рьяно, а остальные джедаи считали, что вначале нужно восстановить сам орден, а уж затем вновь возвращаться к своей роли хранителей. Впрочем, мастер Дадар остался верным себе и своему слову. Выполняя условия нашего соглашения, в течение декады, пока мы ждали ответ, он изучал доступную информацию по Ротане. Отмечу, что стражи занимались не только силовой защитой храма. В их задачи входило полное обеспечение безопасности, а это еще и сбор данных об угрозах, их анализ и своевременное реагирование на них. А после начала войны клонов, они стали заниматься еще и контрразведкой. Именно благодаря им, Когда на Корусант напали сепаратисты, никто из шпионов вместе с беженцами не прорвался в храм. Хотя, конечно, Кэда Бэйна, наемного убийцу Дураса, они все-таки однажды проморгали. Через день после получения ответа МФФ, Дадар пригласил меня к себе. Недалеко от его жилого модуля, я наткнулся на Шумай. Оказывается, Гассама в последнее время повадилась ходить в гости к Дадару, пытаются разобраться в последовательности атак КНС. К слову, моя тетка жила вместе со мной. Третий этаж нашего дома практически опустел, и мама решила заселить туда свою подругу. Зайдя внутрь, я уставился на стену, сплошь покрытую экранами с какой-то информацией. «Впервые у стражей, о Дакаре?» — с усмешкой спросил Дадар, сидя в кресле с датападом в руках и наблюдая, как я рассматриваю стену. «Присаживайся». «Да, впервые. Одно время даже хотел к вам поступить», — согласился я, усаживаясь на соседнее кресло. «Жаль, что не поступил. Твои умения нам бы очень пригодились», — ответил мастер. Я на это молча кивнул, а Дадар, выдержав паузу, продолжил. «Я тебя позвал, чтобы обсудить Ратану. Но прежде чем я начну, расскажи своими словами все подозрительное, что ты заметил за время визитов к ним». Задумавшись немного, я начал рассказывать про свои выводы, те самые, которые в свое время изложил старушке. Подробно остановился на словах Тарпина и Уильяма Тертхау, предупреждении Оливера и странностях последнего нападения ходунов. Во время повествования я добавлял все, о чем вспоминал, пытаясь наиболее полно передать свои мысли и ощущения. «В целом, твои выводы довольно спорны», — заключил джедай, дождавшись, когда я закончу. «Если бы мне нужно было с ними идти в совет джедаев, чтобы получить разрешение на допрос руководства, подчеркну, даже не арест, а просто допрос, то вряд ли бы магистры одобрили это решение». Я молча скривился, ожидая продолжения. «Но я безопасник, и для нас важнее не наличие явных доказательств, а понимание ситуации в целом. И если она имеет явно негативную тенденцию, то мы начинаем готовиться к неприятностям. То есть лично вы думаете, что я все-таки прав? Я думаю, что на Ратане что-то готовится», — поправил меня Дадар. «Есть достаточно простая формула для определения виновников тех или иных событий. Для этого нужно задать всего лишь три вопроса. Кому это выгодно? Кто имеет возможность осуществить это? Кто имеет мотив?» И когда я нашел на них ответы, то понял, что на Ратане назревает кризисная ситуация. «Если следовать вашей формуле, то я сам себя загоняю в тупик. Я не знаю, кому может быть выгодно уничтожение города», — сказал я, вспомнив аргументы старушки. «Возможности имеет каждый директор. С мотивом тоже не ясно, вряд ли Тертхау решил пожертвовать целым городом ради того, чтобы покончить с Оливером, не его заместителем. Ранее ты сказал, что мисс Сарилин выяснила, что продолжается производство оружия», — ответил Дадар. «А если это поняла не только она, но и директория, если они производили что-то, что грозило их разоблачением перед вами, например, явная поддержка Бланшот, разве тогда руководству планеты невыгодно было бы уничтожить компромат на себя? Вот тебе и мотив. И ради этого уничтожать целый город?» Скептически поднял я бровь. «А специалистов не жалко? 500 000 – капля для планеты с населением в 9 миллиардов», — оперся щекой на одну руку мастер и продолжил, словно читая лекцию ученику. «У них в год умирает от естественных причин куда больше разумных». «Допустим», — согласился я, — «но ведь производство можно скрыть и без столь явного привлечения внимания. А вот здесь, Дакаре, нужно задать четвертый вопрос. Почему сделано именно так, а не иначе? Если исходить из предпосылки, что это выгодно директории, то мы заходим в тупик. Сокрытие следов работы на ваших врагов должно было быть очень тихим, а не громким событием. Более того, ты прав, скрыть производство оружия можно было и другими способами. А значит, наша исходная предпосылка, что это может быть выгодно директории, требует доработки. Поэтому вновь возвращаемся к первым трем вопросам и стараемся посмотреть шире. Кому это может быть выгодно? Кто имеет возможности и мотив? Бланшот, — задал я вопрос. Мастер вел беседу так, словно я был на уроке, подталкивая меня самостоятельно находить ответы на вопросы. Больше ничего в голову не приходит. У них есть мотив и выгода — скинуть все на вас. А недавний инцидент со стервятниками показал, что у них есть и некоторые возможности на Ратане, — согласно кивнул головой джедай. Но остается вопрос с возможностями. Они не могли это устроить. Ресурсы не те, — Покачал я головой. А если подумать, с намеком поинтересовался Дадар. А если рассматривать директорию и бланшот не как разных субъектов, а как единое целое? Единое целое, задумчиво проговорил я, полностью погрузившись в размышления, а затем резко вскинул голову, поняв, на что намекал безопасник. А если единое целое, то директория могла пойти на уничтожение города ради того, чтобы выполнить просьбу бланшот. «Молодец, Дакари», — улыбнулся мужчина. «Скорее всего, так и произошло. Какими бы возможностями корпорация не обладала на планете, она не может заставить быстро исчезнуть целый город. Но директории невыгодно заставлять исчезнуть город так, а значит, велика вероятность, что бланшот уговорила их сделать это. Тогда получается, что директория нам врала, они полностью зависимы от бланшот». «Скорее всего», — согласился джедай. «Директория делает вид, что они независимы, но при этом тесно координируют свои действия с ними. Об этом свидетельствует еще три косвенных факта. Отправка Оливера в четвертый город не могла пройти незаметной для его начальника, Матца Касселя. А значит, тот знал и санкционировал действия Уильяма Тертхау. Диверсия на стервятниках говорит нам, что либо бланшот изначально имели огромный запас аппаратных модулей на планете, что, как понимаешь, вряд ли, либо их производили на самой планете с помощью директории, все-таки массовый выпуск технологически сложных деталей скрыто не осуществить. И наконец, очернение вашей корпорации через СМИ также не может проходить вне контроля высшего руководства. Я думал, что выйду на одного, максимум двух директоров, протянул я, пытаясь осознать то, к чему мы пришли, а оказывается, все директора замешаны. Искусство правильно задавать вопросы и находить ответы на них позволяет проникнуть в суть многих вещей, заметил Дадар, но его недостатком является то, что оно не предоставляет никаких доказательств, только умозаключения, весьма правдоподобные, но чтобы окончательно убедиться в этом, нужно что-то более весомое. Значит, бланшот не взял паузу, чтобы установить контроль над кадрей и накопить сил, как мы думали. «Он активно воюет против нас на другом фронте», — сказал я. «Похоже, у нас скоро будет куда больше проблем на Ротане, нежели проверка дроидов-истребителей. Но если я обращусь к отцу, то он отправит меня к кураторше, а она без доказательств и слушать ничего не будет». «Весьма вероятно», — согласился безопасник. «Теперь понимаешь мои чувства, когда я осознаю, что грядет, но ничего не могу сделать, окружающие не согласны со мной». «Это вы про Майгита, и не только про него», — вздохнул Дадар. «От себя могу посоветовать вот что. Начни готовиться к худшему». «Уже», — чуть рассеянно ответил я, занятый мыслью о том, почему одна стервозная старушка не догадалась о том, к чему все идет, с ее-то опытом и знаниями. «Уже, да, я попросил друзей создать антикризисный штаб, перестраховываюсь». Предусмотрительно, уважительно глянул на меня мастер, сразу поняв суть моей задумки. «Но могу подсказать еще кое-что. Нужно как можно быстрее перевести сюда хотя бы часть республиканского флота. Чтобы бланшот не задумывал, они не смогут получить контроль над планетой, пока вы будете сохранять превосходство в космосе». «Спасибо, мастер», — поблагодарил я его. «Сейчас же займусь этим вопросом. Вы думаете, это правильно? Переселять разумных в четвертый город?» Неслышно барабаня пальцами по столу, Китари разглядывала голограмму Матца Касселя. Инфраструктура, как и заводы города, не пострадали, а в разломе уже установлен защитный щит от непогоды, ответил тот. Уильям посчитал, что рациональнее вновь запустить его мощности. И разумные соглашаются туда переселяться, им предлагают очень хорошие условия, практически бесплатные квартиры и наличие работы. Чтобы побыстрее вернуть город к жизни, он даже предложил туда переселять разумных из кластеров производства и сельского хозяйства. А поднять свой социальный статус хотят очень многие. Думаю, уже через несколько декад численность населения будет восстановлена до трагедии. Да, но через него все еще могут вторгнуться ходуны, возразила Китари. А я недавно отозвала клонов оттуда. Мы не можем заниматься защитой населения на постоянной основе. Понимаю, покивал головой старик. Уильям уже отправил туда свое СБ. А почему бы не заложить пролом? Он не хочет этого делать, говорит, так будет ясно направление удара. Он планирует там организовать большую ловушку, если ходуны вернутся. Кстати, до меня дошли слухи, что в пропаже разумных винят Дакари, словно она и не подводила к этому, невзначай заметила Китари. Голограмма председателя вздохнула. «Я знаю об этом. Тут больше всего старается Уильям. Он крайне мстительный тип, и ваше оскорбление на званом вечере. Вы, скорее всего случайно, но все же прошлись по его самому больному месту, никто не смел раньше говорить такое ему в лицо, хотя все знают, что его наложницы стали ими не совсем добровольно. А если я добьюсь его отставки, я сам буду выступать против этого, мисс Эрилин, нахмурил брови Матс. Если вы добьетесь его отставки, то скоро вы сможете подвинуть и другого директора, так что мы все будем защищать его как себя, хоть и не всегда одобряем его поступки. Что ж, я поняла вас, я подумаю, что можно будет сделать, чтобы осадить его без ущерба для всех. Я буду рад, если у вас это получится, мисс Эрилин, улыбнулась голограмма. Всего хорошего, и вам, мистер Кассель. Завершив сеанс связи, жрица откинулась на спинку крутящегося кресла. Директория явно что-то задумала, и Матс, несмотря на свои заверения в поддержке ее решений, не стремится ей помогать. Да, на словах он уже одобрил проект образовательной реформы, и об этом даже широко было рассказано населению, но никаких реальных шагов не предпринималось. Более того, он явно врал, скидывая на Терпхау всю вину за негативное освещение работы корпорации Дакари, а значит, влияние Бланшот на них куда больше, чем она изначально предполагала. Ей нужно срочно привязать их покрепче к себе, пока они не сорвались, и плотнее заняться их заместителями, как вероятными кандидатами на роль следующих директоров. Приняв решение, Китари вызвала Фейт к себе. «Да, госпожа», — вошла в кабинет ее заместительница, — «мне нужно будет покинуть Ротану на какое-то время. Пока меня не будет, проследи, чтобы строительство лайнеров шло по графику. Будет исполнено. И еще, передай сообщение заместителям всех директоров, что по возвращении я устрою совещание, где буду спрашивать, как далеко они продвинулись с реформой образования в кластерах. Позволю себе заметить, что заместители сейчас очень сильно загружены работой. Несмотря на приказы директоров сотрудничать с вами, они предпочитают выполнять в первую очередь поручения своих начальников. Знаю, кивнула Китари. И это тоже было странно. В последнее время директора все больше сбрасывали свою работу на подопечных. Но все равно сообщи им, будет исполнено, слегка поклонилась Фейты. Чуть замешкавшись, спросила, «Госпожа, у вас получится передать мое сообщение господину Дакари?» «Получится, чуть более резко, чем ей самой хотелось», — ответила девушка. Само возвращение Китари на Галанадин было довольно обыденным. Сев на истребитель, она меньше чем за сутки уже оказалась на орбитальной станции в кабинете Асаки. Что было неожиданно, так это застать подругу спящей прямо за столом. «Эй, проснись», — потрясла жрица Тагруту. «А, что?» Сонно спросила Асака, поднимая голову. «Китари, ты давно здесь?» «Сейчас где-то», — ответила жрица и пододвинула к ней горячую кружку с отваром. «Посмотрела, как ты спишь, и решила приготовить тебе чай для бодрости». «Спасибо», — зевнула Тагрута и понюхала содержимое. «Надеюсь, ты решила меня просто навестить». «Увы», — отошла от нее Китари и уселась на стул, расположившись напротив нее. «Я к тебе по делу, и причем срочному. Но ты и так уже загружена работой». «Ага», — Рейн вновь нагрузил. Асака сделала глоток и довольно зажмурилась, покрепче обняв кружку. «Китари, вот честное слово, тебя можно расцеловать только за чай». «Ни за что», — чуть покраснела Китари. «А что он хотел? Мы отправили несколько групп новых дроидов вместе с нашими пилотами и техниками забрать корабли из тайника», — нюхая чай, сказала Тагрута. «Они привезут пару десятков кораблей, но мы не знаем, кто будет на них сражаться, разумных-то нет. Вот и бьюсь над тем, как обучить дроидов правильно воевать». «А в чем проблема с дроидами-пилотами?» — взяла свою кружку жрица. «Как бы сказать, они слишком прямолинейны. Причем во всем, в командовании флотом, в траекториях полета, в применении тактических приемов. А это очень плохо. Мы будем терять корабли после каждой маленькой стычки с обычными пиратами». Асака вновь закрыла глаза и расслабилась, продолжая вдыхать аромат чая. «А почему бы не использовать более умных дроидов? Слишком дорого выходит. Дешевле покупать корабли Кайнес с экипажем». «Хорошо, а почему бы не поставить пару клонов в качестве капитанов кораблей, которые и будут управлять дроидами?» «А это вариант», — вынырнула из сонного состояния Асака, открыв глаза и посмотрев на подругу. «Парочка командующих клонов, пару десятков П1 для управления вооружением и остальные В1 для основного управления. Проблема решена», — с улыбкой поинтересовалась Китари. «Еще какая», — встряхнулась в ответ та. «Вот как знала, нужно лишь немного поспать, и решение само ко мне придет. Правда, не думала, что придет в виде подруги». «Всегда рада помочь», — усмехнулась Китари, делая глоток. «А ты ко мне с каким делом пришла?» Директора начали вставлять палки в колеса. «Нужно подготовить силовое решение». «Вот как?» – стала серьезная Эсака. «Значит, Рейн был прав?» Вместо ответа жрица сделала еще один глоток и поставила кружку на стол. «Нужно, чтобы наземный десант был готов высадиться в любое время, захватив те объекты, которые я им укажу. Ты же понимаешь, что двух полков не хватит, чтобы захватить всю планету», – произнесла Эсака. «Численность каждой службы безопасности директора наверняка больше, чем всех наших клонов». «Понимаю», – кивнула жрица. «Поэтому и говорю, что они должны будут захватить лишь те объекты, на которые я им укажу. Скорее всего, это будут электростанции, узлы связи и штаб-квартиры крупных СМИ. Будут большие потери», — покачала головой командир. «Это я тебе как опытный боец говорю. Война в городе при активном сопротивлении, да еще и без знания особенностей застройки. А вот с этим я могу помочь. Проведу ряд новых инспекций и соберу все, что можно по застройке.